Глава 16. Бот-прислуга приволок ему в моечную комнату небольшую бочку теплой воды. На вид литров 30, но, зная жадность хозяйки, он подумал о том, что и тут она, скорее всего, сэкономила. Горохов был почти спокоен. Он, конечно, предполагал, что если им интересуется какой-нибудь доброжелатель из тех, что перерезают топливопроводы или лепят передатчики на мотоциклы, хозяйка уже послала такому весточку о том, что он снова в заведении, поэтому ему просто нужно быть начеку, как всегда. Он, не торопясь, разделся, осматривая и бросая вещи на старый вихляющийся стул. Потом разулся, остался в одном галифе, сел прямо на свои вещи, обрез положил себе на колени, закурил. Выкурил половину сигареты, прежде чем в дверь поскреблись. «Кто?» — спросил он, беря револьвер, остановясь рядом с дверью. — Это я, — донесся из-за двери девчачий голос. — Кто я? — еще раз спросил он, хотя голос узнал. — Я, Нина. Он отодвинул засов, но открыл дверь ей не сразу. Сначала приоткрыл, посмотрел в коридор за спиной девочки, убедившись, что никого там нет, и впустил ее. Она смотрела на него молча и ждала. — Ну, чего? — Горохов сразу достал из кармана маленькую монету в 20 копеек. «Да, деньги немалые». Он ей уже много денег дал, но тут жадничать было нельзя. Ему нужны были ее глаза и ее молчание. «Спасибо», — произнесла девочка, быстро хватая серебряную монетку своей натруженной рукой. «Это тебе спасибо. Хорошо, что ты мне сказала про человека Коняхина, который ходил в гараж. Кстати, а что было после того, как я уехал?» «Так Коняха и его дружки сразу за вами подорвались». «За мной, значит, сразу уехали?» «Ага», — произнесла девочка, продолжая глядеть на него. «Сразу как вы выехали, так они следом». «Угу, угу», — задумчиво кивал он, размышляя. «Это Коняхин, что ли, поставил мне жучка?» «Ну, а как иначе он собирался выследить меня в степи ночью? По следу или коптером?» И опять ничего не надумав, он спросил у Нины. «А кто-нибудь еще про меня спрашивал?» «Конечно», — сразу ответила она. «Много кто?» «Много кто?» — инженер удивился. «Тарасов? А еще кто?» «Да, Тарасов приходил», — сразу начала говорить девочка. «Спрашивал меня про вас. Еще спрашивал, не убирали ли комнату за вами. Я ему сказала, что не убирали. Он взял ключ и пошел смотреть. Искал что-то. Матрас поднимал, углы осматривал, мусорку». «Так, ну это понятно», — задумчиво произнес Горохов. «А еще кто мной интересовался?» «А еще один из-за стены, богатый». «Богач из верхнего города?» — переспросил инженер. «А вот это было как раз то, на что он и рассчитывал с самого начала». «У-у», — подтвердила Нина. «И что он у тебя спрашивал?» «У меня ничего, он с хозяйкой про вас говорил, а я рядом песок в зале мела, краем уха слышала». «Имени ты его не знаешь? Город-то у вас небольшой, тут все друг друга должны знать». «Не-а, не знаю. Я тут недавно, тем более эти из верхнего города у нас тут редко бывают. Нужно будет у хозяйки спросить». «Только вы спросите сами. А то, если я спрошу, она спросит, чего я лезу». «Да, хозяйка так и спросит». Инженер был с ней согласен. Ее слова звучали разумно. Более чем просто разумно для девочки-подростка, которая никогда не ходила в школу. Он уже был знаком с одной такой же умной девочкой, и итог того знакомства ему не очень понравился. Конечно, Нинка была другой, не похожей на ту, что он знал раньше. Тем не менее, Горохов приблизился к ней, словно хотел ее рассмотреть или даже понюхать. «Чего вы?» Нинка чуть отшатнулась от него. «Ничего», — ответил он, понимая, что будь она не той, какой кажется, он все равно не сможет этого определить. С этой девчонкой все стало ясно, только когда с ее трупа приспустили штаны. С Нины штаны приспускать он не собирался. Да и с тех пор еще и измениться все могло. Он достал еще одну монетку. «Если хозяйка спросит, чего я от тебя хотел, скажешь, что спрашивал про стирку вещей, хотел тебя нанять для стирки, так как скоро сюда приедут мои рабочие, и их нужно будет обстирывать. А ты пока на это согласие не дала, так как цен не знаешь». «Ага, поняла», — сказала Нинка, кивая, и опять все так же быстро хватая монетку. «Значит, вы мне стирать предлагали, если кто спросит». Он думал спросить у девочки еще и про цементный завод. Про цемент, который тут производят, явно в избытке. Но решил, что на этот вопрос она вряд ли ответит. Да и задавать его было опасно. Если все дела, что он делал с девочкой, его касались напрямую, то цемент не имел к нему никакого отношения. Не дай бог кто-то по добру или силой разговорит Нину. После этого и у него запросто могут спросить, какого это хрена приезжий лезет в дела местных? За такое нигде по головке не гладят. Ладно, после. «Все, иди», — произнес инженер, отпирая дверь. И девочка быстро выскользнула из моечной комнаты. А он задумался и стал смывать себя пот и пыль. «Тарасов! Тарасов! Вот кто волновал его сейчас больше всего!» Не отстает, не отпускает, роет и роет, словно чует что-то. Комнату после его отъезда опять обыскивал. Что ему там было нужно? Или просто такой служака, который не останавливается никогда? Которому никогда не бывает лень копать и, ничего не найдя, заново все перекапывать? Эх, знать бы, что у него там в его большой лысой башке. Инженер домылся и в остатках воды на скорую руку перестирал самую грязную свою одежду. Выжил ее и сразу надел. Так даже лучше. И лишь после этого обулся, взял фуражку, накинул пыльник, по привычке проверил оружие и вышел в коридор. Спустившись вниз, он зашел на кухню и нашел там хозяйку и без всякой хитрости спросил у нее. «А меня тут никто не искал? Просто ко мне должны приплыть люди с севера. Я им писал, что остановился у вас». «Ой-ой, простите, точно искали вас, искали сейчас!» Она убежала на секунду в свою каморку и тут же выбежала из нее уже с квадратом твердой бумаги, вернее, даже белого картона с красивой надписью. «Вот, вас искал господин Мордашов!» Она произнесла это имя почти с благоговением. «Вот он вам оставил, если вы вдруг вернетесь, по этой карте вас пропустят в верхний город к нему в контору». Горохов повертел в руках эту бумагу без всякого уважения. Кроме слова «Мордашов» и красивого золотого вензеля, больше на картонке ничего не было. Он сделал вид, что это его интересует мало, и повторил. «Ко мне должны приплыть люди с севера. Я им писал, что остановился у вас. Никто с севера меня не спрашивал?» «А, приезжие? Нет, никого такого не было», — ответила она. Он поблагодарил ее и хотел уже уезжать. Но тут в почти пустое заведение вошли три человека. Запыленные мужики с оружием снимали маски, отряхивались, ставили стволы к стене, рассаживались, шумом двигая стулья. И Горохов направился к ним. «Здорово, мужики!» — произнес он, подойдя к их столу. «Здорово, здорово!» — отвечали они. «Вы, я вижу, в Пермь ходите?» — предположил инженер. «Ну, мы-то, может, и ходим. А ты что, тоже туда намылился?» — Нет, я инженер, воду тут в окрестностях ищу. — И что, нашел? — шепеляво спросил один из старателей, у которого не было нескольких зубов в левой части рта. — Сейчас буровую привезут, и все будет ясно, — ответил Горохов. — Ты уж найди воду, инженер, а то местную дрянь пить больше невыносимо, — произнес сухопарый старатель. — Ее тут три раза перегоняют, а все равно дрянь едкая. — Тут амебы шибко много, — рассуждал третий. «Глянь в затону пирсов, там не вода, там кукурузный кисель». «Это да». «А ты что хотел, инженер?» — спросил шепелявый. «Дело есть или так? Побухать, поболтать?» «И поболтать, и вопросик один есть», — отвечал Горохов. Тут к ним как раз подошла разносчица, не старая еще бабенка с почти нетронутым проказой лицом. «Мальчики, заказывать будете или попозже подойти?» «Четыре рюмочки принесите нам», — сразу сказал Горохов. — Кукурузного? — спросила разносчица. — Нет, синего, — ответил он. — Кукурузный самогон самый дешевый и самый тяжкий для головы поутру. Синяя водка гонится из кактусов. Вещь благородная, пьется легко и утром почти не мучает. Официантка уходит, а сухощавый приглашает его сесть. — Ну, садись, инженер, что там у тебя за вопрос? Горохов уселся на свободный стул. И пока разносчица не принесла им выпивку, заговорил. На участке, где, я думаю, буровую поставить, скалопендр много. Пошел пару дней назад пострелять их и увидел одну тварь, каких за всю жизнь в степи не видал. Так сразу ее и не опишешь. Тут официантка как раз принесла четыре рюмки с синим напитком. быстро поставила их на стол и ушла, а инженеры-старатели взяли по рюмочке, выпили все разом, и он продолжил. Высокая такая, зеленая, кажется. Ну, светло-зеленая. Морду толком не рассмотрел, но вот ноги у нее, как у саранчи, колени назад. «Попрыгун», — сразу произнес Сухой. «В степи?» — сомневался другой. «Это вряд ли», — добавил Шепелявый. «Они в Перми в развалинах ошиваются, сволочи редкостные». «Очень быстрая», — добавил Сухачевый. «Это я заметил», — произнес Горохов. «Пошел за ней, так у нее между следами метров по 2,5, а то и все 3». «Пф», — фыркнул Шепелявый. «Шаг 3 метра! Ты бы видел, как эта тварь без разбега запрыгивает на 2-й этаж. Присядет, сволочь, соберется вся в комок, и пока ты не прицелился, как сиганет, и улетела в развалины». Для пояснения он выразительно махнул рукой. Инженер сделал знак официантке. «Повторить?» — спросил это. Он кивнул. А Сухачевый произнес. «Вот только в песке ему делать нечего. Попрыгун он в развалинах обитает. В теньке сидит обычно. Степь ему ни к чему». «Это верно», — согласился третий, беря рюмку, которую только что поставил на стол разносчица. «Он на нас там нападает. Прячется на этажах. А лапы передние у него как складные ножи. Когда нужно, он эти лезвия открывает, а так они у него сложены. Острая, что твоя бритва. И прыгает всегда на замыкающего», — добавил Шепелявый. «Значит, в степи его быть не должно», — уточняет Горохов. «Нет, не должно». «Да ну, откуда ему там быть?» — в один голос дружно заговорили мужики. «Значит, он мне приснился», — произнес инженер. «Вот только не я один его там видел. Есть еще один казачок тамошний. Ему тоже этот ваш попрыгун примерещился». Старательно переглянулись, а потом Сухопара и спросил. «И далеко ты его от Перми видал?» 15 километров на северо-восток отсюда». Соврал Горохов. «Не нужно пока никому знать, где он надумал ставить буровую». «Странно. Не должен он вроде по песку таскаться», — сказал Сухощавый и тут же продолжил. «Ты это, инженер. Еще раз увидишь прыгуна, убивай сразу. Не шути с ним». «Не шути с ним», — поддержал товарищ Шепелявый. «Смотри, допрыгает до тебя, так башку одним ударом лапы срежет». «Срежет, как не было. Раз!» — он показал, как это будет. «И нет головы. И если еще раз следы увидишь, так собирай опытных людей и идите его убивать. Не давай ему возле тебя прижиться, иначе он обязательно кого-нибудь зарежет. Жрет-то он немало», — подвел итог третий старатель. В заведении стали появляться люди. День уже шел к концу. Горохов задумчиво покивал на слова этих опытных людей. Заказал еще 3 рюмки выпивки. Себе брать не стал. Расплатился, попрощался и пошел в гараж за своим мотоциклом.